и принесет их к священнику, ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник перед Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. Вот закон об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающий его нечистым, и о страдающий очищением своего, своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою.